И старец приветствовал их и спросил, почему они здесь. И ему рассказали все дело с начала до конца. А в повторении нет пользы, о господа мои. И он сел с ними. И вдруг налетел из пустыни огромный крутящийся столб пыли. И когда пыль рассеялась, оказалось, что это тот самый джинн, и в руках у него обнаженный меч, а глаза его мечут искры. И, подойдя к ним, джинн потащил купца за руку и воскликнул: «Вставай! Я убью тебя, как ты убил мое дитя, что было мне дороже жизни!» И купец зарыдал и заплакал, и три старца тоже подняли плач, рыдания и вопли. И первый старец, владелец газели, отделился от прочих и, поцеловав ифриту руку, сказал: «О, джинн, венец царей джиннов! Если я расскажу тебе, что у меня случилось с этой газелью, и ты сочтешь мою повесть удивительной, подаришь ли ты мне одну треть крови этого купца?» «Да, старец, — ответил ифрит, — если ты мне расскажешь историю, и она покажется мне удивительной, я подарю тебе треть его крови». Рассказ первого старца. «Знай, о ифрит, — сказал тогда старец, — что эта газель — дочь моего дяди, и как бы моя плоть и кровь. Я женился на ней, когда она была совсем юной, и прожил с ней около 30 лет, но не имел от нее ребенка. И тогда я взял наложницу, и она наделила меня сыном, подобным луне в полнолуние, и глаза и брови его были совершенны по красоте. Он вырос и стал большим, и достиг 15 лет. И тогда мне пришлось поехать в какой-то город, и я отправился с разным товаром. А дочь моего дяди, эта газель, с малых лет научилась колдовству и волхованию, и она превратила мальчиков в теленка, а ту невольницу, мать его, в корову, и отдала их пастуху. Я приехал спустя долгое время и спросил о моем ребенке и его матери. И дочь моего дяди сказала мне: «Твоя жена умерла, а сын твой убежал, и я не знаю, куда он ушел». И я просидел год с печальным сердцем и плачущими глазами, пока не пришел великий праздник Аллаха. И тогда я послал за пастухом и велел ему привести жирную корову. И пастух привел жирную корову. А это была моя невольница, которую заколдовала эта газель. И я подобрал полы и взял в руки нож, желая ее зарезать. Но корова стала реветь, стонать и плакать. И я удивился этому. И меня взяла жалость, и я остановил ее и сказал пастуху: «Приведи мне другую корову». Но дочь моего дяди крикнула: «Эту зарежь, у меня нет лучше и жирнее ее». И я подошел к корове, чтобы зарезать ее, но она заревела, и тогда я поднялся и приказал тому пастуху зарезать ее и ободрать. И пастух зарезал и ободрал корову, но не нашел ни мяса, ни жира, ничего, кроме кожи и костей. И я раскаялся, что зарезал корову, но от моего раскаяния не было пользы, и отдал ее пастуху и сказал ему: «Приведи мне жирного теленка». И пастух привел мне моего сына. И когда теленок увидел меня, он оборвал веревку и подбежал ко мне, и стал об меня тереться, плача и стеная. Тогда меня взяла жалость, и я сказал пастуху: «Приведи мне корову, а его оставь». Но дочь моего дяди, эта газель, закричала на меня и сказала: «Надо непременно зарезать этого теленка сегодня, Ведь сегодня день святой и благословенный, когда режут только самое хорошее животное, а среди наших телят нет жирнее и лучше этого».